До сих пор не понимаю, как вам удалось подстроить эту ловушку. Боюсь, в такой поздний час не стоит заниматься разъяснениями. А кроме того, некоторые подробности еще не вполне установлены. Если вы заглянете ко мне завтра в 6, я докажу вам, что даже сейчас мы еще не вполне понимаем всю суть этого дела. Отведите арестованного в участок, Лестрейд. Угу. И заходите завтра в 6. Договорились? Договорились, мистер Холмс. Отлично. Едем, Уотсон. Мне безумно хочется спать. До завтра, Лестрейд. До завтра. Ну-с, Лестрейд, что вы нам расскажете? Все, как мы и ожидали, мистер Холмс. Зовут его Беппо. Когда-то он был искусным скульптором, но потом сбился с пути, дважды побывал в тюрьме, один раз за мелкое воровство, другой за нанесение раны своему земляку. До сих пор не выяснено, чего ради он разбивал бюсты. Он упорно отказывается отвечать на наши вопросы. Удалось лишь установить, что он сам изготовлял их, когда работал в мастерской Гельдера. Превосходно, Лестрейд. Превосходно. Вы спрашиваете, зачем он разбивал бюст? Да. Если мы не получим ответ на этот вопрос через 2 минуты, мы не узнаем этого никогда. Будьте добры, Уотсон. Да? Откройте дверь тому человеку, который сейчас позвонит к нам.